Глава пятая. Проверки на дорогах. Шантарск. Шантарск. Написано по-русски. А ты... Невольно вырвалась у Сварога. Что еще не слава богу? Спросила Лана. Да, так просто свои мысли. Сварог теребил в руках растрепанную книжонку небольшого формата, поместится и в кармане, с отклеивающейся бумажной обложкой. Называлась книжонка, опять же, по-русски «Каналья готовится к нырку». А под названием имелся и рисунок. Один аквалангист сосредоточенно целится из подводного автомата, причем совершенно нереальной системы, в другого аквалангиста, мирно проплывающего неподалеку сквозь сине-зеленую муть. Сварог перевел дыхание и вытер отчет вспотевший лоб. Так, это значит что? Это значит, он вернулся? В смысле, не на Телар вернулся, а на... на Землю? И не просто на Землю, а конкретно в родную Россию? Ну, ничего себе! У него словно глаза открылись. И только сейчас Сварог сообразил, почему прекрасно понимает жители этого мира. Да по причине насквозь банальнейшей. Все, исключительно все, с кем он успел здесь пообщаться, разговаривали на обыкновенном, нормальном, знакомом до слез русском языке. Наверное, кто-нибудь из воскоумных психологов сможет объяснить, как-то так получилось, что Сварог не узнал родной язык, хотя сам же на нем и беседовал. Может быть, всему виной то обстоятельство, что он просто привык понимать многочисленные чужеземные наречия, начиная с Талары и заканчивая короной. Вот и тут принял это понимание как должное, не вдаваясь в лингвистические дебри. А может быть, дело в том, что Сварог после демонического судилища рассчитывал оказаться где угодно, но только не там, откуда начал свое странствие по вселенным, поэтому не узнал Землю. Не захотел признавать, подсознательно заместил родину новым неведомым миром, кто знает. А с другой стороны, ведь вполне могло статься так, что это никакая не Земля, а планета очень на нее похожая. Земля параллельная, Земля альтернативная, Земля прим, называйте как хотите. И судя по тому, что он здесь увидел... Именно таким образом все и обстояло. Или же это далекое будущее родной земли? Нет, ну надо же! И вот эту мою землю хотят уничтожить бесы. Он открыл рот, чтобы незамедлительно приступить к рекогносцировке, но Лана, уже успокоившаяся и снова сосредоточенная, погруженная в дорогу, опередила его. — А эти твои мысли? — спросила она, продолжая прерванный разговор, они, случайно, не насчет того, кто именно устроил нам кровавую баньку, помимо господина И. Ага, я угадала. — Почти, — выдохнул Сварог, — просто появились кое-какие соображения. У меня тоже кое-какие появились. И понимаю, почему ты темнишь. Думаешь, я не знаю, кто эта девочка и на кого работает. Так... — Примерно, — сказал Сварог, который думал совершенно о другом. — Мне тоже такие мысли приходили, только касательно тебя. Похоже, эмоциональный взрыв у Ланы сопровождался словесным поносом. — А что делать? Кровушка прям-то кипит от адреналина. Никаких обид, мы ж друг друга не знаем, а вокруг заповедника в Аркаиме возится столько народу, что и тут Сварог... Во второй раз за последние две минуты испытал чувство, сравнимое с катарсисом. — Что она сказала? — Аркаим? — Нет, ребята, в самом деле Аркаим? Тот самый, о котором упоминали бесы? Он открыл было рот, но тут Лана громко протянула «Нет, ну, елы-палы!» и принялась притормаживать. «Ну, эти, как всегда, вот эти уроды, а в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время, хотя у них должна быть связь. Кто?» — вырвалось у Сварога. «Кто-кто? ГИБДД!» Последнее совершенно незнакомое слово у Сварога отчета «со» ассоциировалось с «йопарасате», наверное, из-за интонации, с которой его произнесла Лана, словно сплевывала волосок, прилипший к губе. Он посмотрел в лобовое стекло и на время напрочь забыл об Аркаиме. Метрах в 50 впереди вращалась синяя мигалка, укрепленная на крыше автомобиля незнакомой марки, посылая в ночь тревожные сигналы. «Внимание! Всем стоять!» Этот стоящий у обочины автомобиль с мигалкой врубил фары и осветил вышедшего на дорогу человека. В руках у человека был до боли знакомый полосатый жезл. Вот только этот жезл еще и светился в темноте, причем светился не только жезл, но и надетая поверх серой милицейской формы жилетка желто-зеленым химическим колером. Гаишник!